Глава 11. Немного было написано, и, надеюсь, никогда не будет много, об агентах, которые все лучшие годы своей жизни шпионят на нас, получая взамен зарплату, премии и щедрую пенсию, после чего, без лишнего шума, не засветившись и не став перебежчиками, мирно доживают в стране, которую они добросовестно предавали, или в другом столь же приятном мирке. Вот таким человеком был Дятел, известный также как Аркадий, некогда глава резидентуры Московского центра в Триесте, мой бывший противник на бадминтонном корте и по совместительству британский агент. Его добровольному переходу на сторону либеральной демократии предшествовала бурная жизнь порядочного в сущности человека, лично моя точка зрения, отнюдь не общепринятая, с самого рождения раскрученного на карусели современной России. Незаконно рожденный сын тбилисской проститутки еврейских кровей и грузинского православного священника, он был тайно воспитан в христианской вере. Но потом своими школьными успехами обратил на себя внимание идеологически правильных учителей, отрастил вторую голову и обратился в новую веру – марксизм-ленинизм. В 16 лет им заинтересовался КГБ. Он прошел подготовку тайного агента и был внедрен в среду христианских контрреволюционных элементов в Северной Осетии. Как бывший верующий, а может и не бывший, он идеально подходил для поставленной задачи. Многие из тех, кого он выдал, были расстреляны. За хорошую работу он получил низший офицерский чин госбезопасности и быстро завоевал репутацию исполнительного человека, думающего об общей справедливости. Это не мешало ему посещать вечернюю школу, где преподавали высшую марксистскую диалектику, и изучать иностранные языки, что в результате позволило ему заняться разведдеятельностью за рубежом. Он выполнял различные миссии, в том числе с применением особых мер. То есть ликвидировал кого надо. Пока он не запятнал себя окончательно, его отозвали в Москву и обучили более тонкому искусству фейковой дипломатии. В качестве полевого агента под дипломатическим прикрытием он послужил в резидентурах Брюсселя, Берлина и Чикаго, поучаствовал в разведоперациях контрнаблюдений, работал с агентами, которых никогда в глаза не видел. Загружал и очищал шпионские тайники, а заодно продолжал нейтрализовать реальных или выдуманных врагов советского государства. Правда, никакой патриотический запал не помешал ему по зрелым размышлениям сделать переоценку пройденного пути. От матери-еврейки и не совсем искреннего отречения от христианской веры к безоговорочному принятию марксизма-ленинизма. Но после падения Берлинской стены его мечты о золотом веке либеральной демократии в русском стиле, народном капитализме и всеобщем процветании снова возродились из пепла. И какую же теперь роль играет Аркадий в сильно затянувшемся возрождении родины-матери? Он остается ее верным сторонником и защитником. Он охраняет ее от саботажников и мародеров, как иностранных, так и местного разлива. Он отдает себе отчет в изменчивости истории. За все надо бороться. Что КГБ больше нет, это даже хорошо. Новая идейная шпионская служба защитит российский народ, а не только его вождей. Окончательному разочарованию Аркадия способствует бывший товарищ по оружию Владимир Путин, который подавляет стремление Чечни к независимости и ссорится с его родной Грузией. Путин, в прошлом третий степенный шпион, превратился в автократа, воспринимающего жизнь в понятиях конспирации. По мнению Аркадия, благодаря Путину и его банде закоренелых сталинистов, Россия, вместо того, чтобы идти к светлому будущему, скатывается назад в темное зашоренное прошлое. «Вы человек Лондона?» — лает он мне в ухо по-английски. «Мы, два дипломата, формально консулы, российский и британский, отдыхаем на ежегодной новогодней вечеринке в ведущем спортклубе Триеста, где за 3 месяца мы с ним 5 раз сыграли в бадминтон. На дворе зима 2008 года. После августовских событий Москва приставила Грузии пистолет к виску. Оркестр с жаром играет хиты 60-х. Ни у какого соглядатая или скрытого микрофона шансов нет. Шофёр и телохранитель Аркадия, который всегда внимательно следил с балкона за нашей игрой на корте и даже сопровождал нас в раздевалку, сегодня кружится с новой подружкой на другой стороне танцпола. Вроде бы я ему ответил «да, я человек Лондона», но из-за шума гамма сам себя не услышал. Во время нашей третьей игры я спонтанно забросил ему удочку и с тех пор ждал этого момента. Оказывается, ждал не только я. «Передайте Лондону, что он согласен». «Он? То есть тот, кем он должен стать?» «Работать он будет только с вами», — продолжает Аркадий на английском. «А ровно через 4 недели, в обычное время, с яростным напором, он сыграет с вами на корте-одиночку. Официально пригласит вас по телефону. Передайте Лондону, что нужны 2 одинаковых ракетки с полой рукояткой, чтобы в подходящий момент ими обменяться в раздевалке. Устройте это для него». «А что он желает взамен?» — спрашиваю я. «Свободы для его граждан. Всех граждан. Он не материалист. Скорее, идеалист». Сомневаюсь, что когда-либо еще вербовка агента проходила так гладко. Но после 2 лет работы на нас в Триесте мы Аркадия потеряли. Его отозвал московский центр, он был у них номером 2 по Северной Европе. Он отказывался выходить на контакт, пока был в Москве. Когда его отправили в Белград на пост атташе по культуре, мое начальство не захотело, чтобы я засветился где-то рядом с ним. Поэтому меня определили консулом по внешней торговле в Будапеште, откуда я им и руководил. А в последние годы службы наши аналитики стали замечать в его отчетах признаки сначала преувеличений, затем и откровенных фальсификаций. Они это восприняли гораздо серьезнее, чем я. Для меня это было всего лишь обычным свидетельством того, что агент стареет и устает, понемногу сдают нервы, но он не желает обрубать концы. И только после того, как хозяева Аркадия с обеих сторон, московский центр с размахом, а мы куда скромнее, произнесли тосты в его честь и увешали медалями за бескорыстное служение как одним, так и другим идеалам, мы узнали из независимых источников, что по мере приближения конца обеих карьер он старательно закладывал основания для третьей. Отрезал себе жирные куски от родного криминального пирога, да такие, каких ни его российские, ни британские работодатели не могли себе даже вообразить. Автобус, везущий меня из Праги, ныряет в темноту. Черные холмы по обе стороны дороги вырастают на глазах на фоне вечернего неба. Высоты я не боюсь, а вот погружение недолюбливаю, и сейчас спрашиваю себя, что я здесь делаю, и как я себя уговорил отправиться в это безумное путешествие, на которое 10 лет назад и сам бы добровольно не отважился, и сотруднику вдвое моложе такого не пожелал бы. В уже далеком прошлом, когда мы проходили тренировочные курсы для полевых агентов, вечером после долгого дня, попивая виски, мы обсуждали фактор страха, как взвешивать риски, чтобы его минимизировать. Только тогда вместо слова «страх» мы говорили «смелость». В окна ударяет свет. Мы выехали на главную автостраду Карловых Вар, бывшего Карлсбада, любимого курорта русской номенклатуры со времен Петра I, который нынче превратился в ее полноценный филиал. Сверкающие отели, купальни, казино, ювелирные магазины с глянцевыми витринами чинно проплывают мимо, а между ними течет река с солидным пешеходным мостом. 20 лет назад, когда я приезжал сюда для встречи с чеченским агентом, проводившим здесь заслуженный отдых с любовницей, город еще только избавлялся от тоскливой серости советского коммунизма. Самой большой гостиницей была Москва, а настоящую роскошь могли предоставить только уединенные бывшие дома отдыха, где еще не так давно важные партийные работники со своими нимфами уединялись подальше от пролетарских глаз. 21:10. Конечная остановка. Я неспешно выхожу из автобуса. Не дай бог иметь вид человека, не знающего, куда идти, или медлящего с какой-то скрытой целью. Я турист. Простой пешеход, проще не бывает. Я с интересом озираю окрестности, как полагается. Через плечо перекинута дорожная сумка, из которой торчит рукоять бадминтонной ракетки. Я такой среднеобеспеченный английский зевак, глуповатого вида. Вот только на шее у меня не висит путеводитель в пластиковом пакетике. Я с восхищением останавливаюсь перед афишей местного кинофестиваля. Может, купить билет? Другая возвещает о лечебных чудесах знаменитых купалин. Но почему-то я не вижу афиши, которая бы сообщала, что этот городок — излюбленный водопой элиты российской организованной преступности. Передо мной все время притормаживает какая-то пара. Женщина за мной тащит объемистый ковер. Я прошел по одной стороне улицы, и теперь пора по пешеходному мосту перейти на противоположную. Я изображаю иностранца, который никак не может решить, купить ли жене золотые часики от Cartier, или платье от Диора, или бриллиантовое ожерелье, или мебельный гарнитур в имперском русском стиле за 50 тысяч долларов. И вот передо мной открывается сияющий гранд-отель с казино, бывшая гостиница «Москва». Подсвеченные флаги разных стран колышет вечерний бриз. Я не скрываю своего восхищения перед медными ступеньками, на которых выгравированы имена знаменитых гостей прошлого и настоящего. Здесь останавливался Гёте? И Стинг тоже. Пожалуй, мне пора ловить такси. Только успеваю об этом подумать, как машина останавливается в 5 метрах от меня. Из нее выбирается немецкое семейство. Как и подобает, чемоданы из шотландки. 2 новёхоньких детских велосипеда. Шофёр мне кивает. Я сажусь рядом и бросаю дорожную сумку на заднее сиденье. «По-русски говорите?» Недовольно морщится. «Нет». «По-английски?» «По-немецки?» Улыбается, отрицательно качая головой. А я не говорю по-чешски. По петляющим неосвещенным дорогам мы поднимаемся по лесистым холмам, потом уходим круто под гору. Справа открывается озеро. На нас по встречной полосе мчится автомобиль с включенными дальними фарами. Но мой водитель твердо держится своего курса, и нарушитель уступает ему дорогу. «Россия!» — шипит водитель по-русски. «Богатая!» «А чехи нет!» «Да!» — тут он бьет по тормозам и съезжает, как мне поначалу кажется, в карман. Но нас ослепляет перекрестный свет прожекторов. Водитель опускает стекло и что-то кричит. Подходит блондин 20 с чем-то лет, на щеке у него шрам, похожий на морскую звезду. Он просовывает голову в окно, утыкается взглядом в мою сумку с логотипом British Airways, а затем в меня. «Ваше имя, сэр?» — спрашивает он на английском. «Холидей?» «Ник Холидей». «Ваша фирма?» «Холидей компания». «Цель вашего приезда в Карловы Вары?» «Поиграть с другом в бадминтон». Он отдает водителю приказ по-чешски. Через 20 метров мы обгоняем старуху в головном платке, толкающую тележку. Мы подъезжаем к подобию ранчо с мраморными ионическими колоннами, с золотой ковровой дорожкой на крыльце и натянутыми перильцами из багряного шелка. На нижней ступеньке стоят 2 мужчин в костюмах. Я расплачиваюсь с шофером, забираю свою дорожную сумку и под ничего не выражающими взглядами мужчин поднимаюсь по золотой ковровой дорожке в холл, где меня встречают запахи людского пота, солярки, табака и женских духов. Так что русскому человеку сразу становится понятно. Он дома. Я стою под канделябром, пока сидящая за конторкой бесстрастная девушка в черном костюме изучает мой паспорт. Через стеклянную перегородку виден прокуренный бар с табличкой «Все занято». Там старик в казахской шляпе что-то проповедует благоговейно внимающей восточной пастве, состоящей исключительно из мужчин. Между тем девушка бросает взор куда-то мимо меня. За моей спиной стоит блондин со шрамом. Видимо, поднялся следом по золотой ковровой дорожке. Она передает ему мой паспорт, он сличает мое лицо с фотографией и со словами «Мистер Холлидей, пожалуйста, следуйте за мной». Ведет меня в просторный кабинет, украшенный фреской с обнаженными девицами. А еще здесь застекленные двери с видом на озеро, три компьютера, за которыми никто не сидит, два туалетных столика с зеркалами, груда картонных коробок, перевязанных розовой бечевкой, и два крепких парня в джинсах, теннисных туфлях и с золотыми цепями на груди. «Это обычная формальность, мистер Холлидей», — говорит мне сопровождающий, пока парни приближаются. «У нас был печальный опыт. Вы уж извините». «У нас» — это у Аркадия или у азербайджанской мафии? Если верить досье нашего главного офиса, с которым я заранее ознакомился, именно она построила этот отель на денежки от работорговли. Примерно 30 лет назад, согласно все тому же досье, российские мафиози договорились между собой, что Карловы Вары слишком симпатичное место, чтобы здесь убивать друг друга. Лучше сохранить курорт как безопасную гавань для своих денег, семей и любовниц. Парней заинтересовала моя дорожная сумка. Один протягивает к ней руки, другой стоит наготове. Инстинкт мне подсказывает, что они не чехи, а русские, возможно, бывшие спецназовцы. Если начнут улыбаться, держи ухо востро. Я отдаю сумку. В настольном зеркале блондин со шрамом выглядит моложе, чем я думал, и его крутизна, скорее всего, напускная. А вот этим двоим, потрошащим мою сумку, наигрывать не надо. Они проверили подкладку, вскрыли электрическую зубную щетку, обнюхали все рубашки, прощупали подошвы кроссовок. Потом взялись за ракетку, частично отодрали тканевую обмотку ручки, простучали, потрясли и даже сделали парочку замахов. Их этому учили или работают на инстинкте? Если что-то прячет, то именно здесь. Они запихивают вещи обратно в сумку, и парень со шрамом приходит им на помощь, пытаясь уложить поаккуратнее. Пришло время меня обыскать. Я слегка приподнимаю руки, пока не сдаюсь, просто даю им понять, я готов. Что-то в моем жесте заставляет первого взглянуть на меня по-новому. Он подходит более настороженно, а второй стоит чуть позади наготове. Руки, подмышки, ремень, грудь разворачивает, прощупывает спину. Опустился на колени, паховая область ляжки, обращается по-русски к парню. Я, простой любитель бадминтона, делаю вид, что ничего не понимаю. Парень со шрамом переводит для меня. «Они просят, чтобы вы сняли обувь». Я развязываю шнурки и протягиваю им туфли. Каждый берет по одной, сгибает пополам, залезает внутрь, возвращает. Я снова зашнуровываю. «Они спрашивают, где ваш мобильный телефон?» «Оставил дома». «Почему?» «Люблю путешествовать один», — шучу я. Парень переводит, никто не улыбается. «Они просят меня забрать ваши часы, ручку и бумажник», — говорит парень. «Я их вам верну перед вашим отъездом». Я отдаю ему шариковую ручку и бумажник, потом расстегиваю наручные часы. Мужчины усмехаются. Японская дешевка, 5 фунтов. Мужчины смотрят на меня оценивающим взглядом. Может, чего-то не доглядели? Парень с неожиданной властностью прикрикивает на них по-русски. «Все, закончили!» Те пожимают плечами с усмешкой сомнения, но все же исчезают за застекленными дверями, оставив нас вдвоем. «Вы приехали поиграть в бадминтон с моим отцом, мистер Холлидей?» — спрашивает парень. «А кто ваш отец?» «Аркадий. Я Дмитрий». «Рад с вами познакомиться, Дмитрий». Мы обмениваемся рукопожатием. У него влажная рука, у меня, наверное, тоже. Я разговариваю с живым сыном Аркадия, который каких-то 5 лет назад клялся и божился, что не собирается производить ребенка на этот гнусный, насквозь прогнивший свет. Может, он Дмитрия усыновил? Или где-то прятал, дабы не подвергать опасности, пока шпионил на нас? Девушка в черном костюме за конторкой протягивает мне ключи от номера с болтающимся на цепочке медным носорогом. Но Дмитрий нарочито обращается к ней на английском. «Мой гость вернется позже». Он снова выводит меня на золотую ковровую дорожку и предлагает сесть в поджидающий нас Мерседес. «Отец просит, чтобы вы не светились», — обращается он ко мне. «За нами следует вторая машина, видны только передние фары. Я обещаю ему не светиться». Мы едем среди холмов 36 минут, если верить часам на приборной доске. Дорога пошла круто вверх и запетляла. Спустя некоторое время Дмитрий начинает меня допрашивать. «Сэр, вы знали моего отца несколько лет?» «Да, довольно долго». «В это время он служил в органах?» Я добродушно смеюсь. «Мне было известно только одно, что он дипломат и любит бадминтон». «А вы? Кем были вы тогда?» «Тоже дипломатом. По торговой части». «Вы встречались в Триесте?» «И в других местах, там, где могли найти подходящий корт». «Но последние 5 лет вы с ним не играли?» «Нет, не играли». «А теперь вы вместе занимаетесь бизнесом. Вы оба бизнесмены». «Это строго конфиденциальная информация, Дмитрий», предупреждаю я его, уже догадавшись, что имею дело с легендой, придуманной Аркадием для сына. И спрашиваю, в свою очередь, чем занимается он. «Скоро я отправлюсь в Стэнфордский университет в Калифорнии». «И что будете там изучать?» «Морскую биологию. Я уже изучал этот предмет в Московском университете и в Безансоне». «А раньше где учились?» «Отец хотел отправить меня в Итонский колледж, но ему не понравилась их система безопасности. Поэтому я ходил в швейцарскую гимназию, где с этим делом все хорошо». «Вы человек необычный, мистер Холлидей». «Это почему?» «Мой отец вас очень уважает. Большая редкость. А еще вы отлично говорите по-русски, но этого не показываете». «Но вы же, Дмитрий, хотите попрактиковаться в английском?» Отшучиваюсь я и почему-то вспоминаю Стеф в защитных очках, едущую рядом со мной на подъемнике. Контрольно-пропускной пункт. Двое мужчин машут нам, чтобы мы остановились, проверяют документы и дают добро. Стволов не видно. Карловарские россияне — граждане законопослушные и оружие умеют прятать. Мы подъезжаем к каменным воротным столбам в стиле модерн, еще с немецких времен. Включаются прожектора, камеры слежения на чеку. Из сторожки выходят двое и направляют на нас явно избыточные фонарики, но потом машут руками. «Проезжайте». «Вас надежно охраняют», — говорю я Дмитрию. «А куда денешься?» — отвечает он. «Мой отец любит мирную жизнь, но не всегда ему отвечают взаимностью». Слева и справа высокие заборы с колючей проволокой скрываются за деревьями. Проезд внезапно перегородил испуганный олень. Дмитрий посигналил, и тот отпрыгнул в темноту. Впереди вырастает вилла с башенками, похожая то ли на охотничий домик, то ли на баварскую железнодорожную станцию. Через незанавешенные окна первого этажа видно, как там ходят солидные люди. Но Дмитрий не едет к вилле. Он свернул на лесную дорогу. Мы минуем домики для персонала и въезжаем на ферму. Двор вымощен булыжником, по одну сторону конюшня, по другую — обшитый черным сайдингом сарай без окон. Аркадий останавливается и, потянувшись через меня, открывает мне дверцу. «Поиграйте в свое удовольствие, мистер Холлидей». Он уезжает. Я стою один посреди двора. Над кронами деревьев показалась половинка луны. Она помогает мне разглядеть двух мужчин, стоящих перед сараем. Дверь открывают изнутри. Мощный луч электрического фонаря на мгновение ослепляет меня, а из темноты раздается мягкий голос, обращающийся ко мне по-русски с грузинской интонацией. «Зайдешь помахать ракеткой или мне тебя отметелить прямо во дворе?» Я делаю шаг навстречу. Двое мужчин, вежливо улыбнувшись, расступаются и пропускают меня. Дверь за мной закрывается. Я стою один в белом коридорчике. За второй открытой дверью я вижу корт с искусственным газоном. Там стоит щеголеватый поджарый 60-летний мужчина, мой бывший агент Аркадий, кодовая кличка «Дятел», в спортивном костюме. Ноги расставлены, руки поднял перед собой и слегка подался вперед. То ли моряк, то ли боксер. Коротко стриженные волосы поседели и поредели. Тот же настороженный взгляд и сомкнутые челюсти, горькие морщинки на щеках залегают глубже. Та же сдержанная, нечитаемая улыбочка, что и 10 лет назад, когда я к нему подошел на консульской коктейль-вечеринке в Триесте и предложил сразиться со мной на корте. Коротким кивком он приглашает меня следовать за собой, бойцовской походкой пересекает корт и начинает подниматься по деревянной лестнице. И вот мы на балконе для зрителей. Он отпирает дверь, пропускает меня вперед и снова ее запирает. По второй деревянной лестнице мы поднимаемся на вытянутый чердак, в конце которого застекленная дверь. Он отпирает ее, и мы выходим на балкон, увитый плющом. Заперев дверь, он коротко говорит в смартфон по-русски. «Все свободны». Два деревянных стула, столик, бутылка водки, стаканы, тарелка с черным хлебом. И все это освещено половинкой луны. За кронами проглядывает вилла с башенками. По ярко освещенной лужайке прохаживаются поодиночке мужчины в костюмах. На пруду, увенчанном каменными нимфами, бьют фонтаны. Аркадий точными движениями наливает две порции водки, подает мне стакан и показывает на черный хлеб. Мы усаживаемся. «Тебя послал Интерпол?» — спрашивает он на своем быстром грузинско-русском. «Нет». «Приехал меня шантажировать? Сдашь меня Путину, если я не соглашусь снова сотрудничать с Лондоном?» «Нет». «Почему нет? Ситуация самая подходящая. Половина моих сотрудников стучат на меня путинскому двору». «Боюсь, Лондон больше не доверяет твоим сведениям». Только теперь он поднимает стакан в молчаливом тосте. Я делаю то же самое, а про себя думаю, что еще никогда за все время наших взлетов и падений не видел его на таком взводе. «А как же твоя любимая Россия?» — осторожно спрашиваю я. «Мне казалось, ты всегда мечтала о простой даче среди березок. Или уж вернуться в Грузию. Что пошло не так?» «Ничего. У меня есть дома в Петербурге и Тбилиси, но как интернационалист я больше всего люблю Карловы Вары. Здесь есть православный собор. Набожные русские аферисты молятся там раз в неделю. Когда умру, я к ним присоединюсь. У меня есть номинальная молоденькая жена, которую все мои друзья хотят отыметь, но она по большей части им отказывает. Что еще мне надо от жизни?» — спрашивает он меня тихим голосом. «А как Людмила?» «Умерла». «Соболезную. Отчего?» «Нервно-паралитический боевой яд высочайшего разряда, именуемый раком. 4 года назад. 2 года я носил траур. А дальше какой смысл?» Никто из наших в Лондоне не был знаком с Людмилой. По словам Аркадия, она была юристом, как моя Прю, и работала в Москве. А Дмитрий ее сын? Понравился. Хороший мальчик. Кажется, у него отличное будущее. Его нет ни у кого. Он бьет себя кулачком по губам. Этот его жест всегда был знаком растущего напряжения. Потом переводит взгляд поверх деревьев на свою виллу и ярко освещенную лужайку. «Лондон знает, что ты здесь?» «Я решил, что сообщу им потом. Сначала поговорю с тобой». «Ты фрилансер?» «Нет». «Националист?» «Нет». «Тогда кто?» «Патриот, я бы сказал». «Патриот чего? Фейсбука? Гугла? Глобального потепления? Корпорации, которые способны одним махом проглотить вашу сломленную маленькую страну? Кто тебе платит?» «Контора, я надеюсь. Когда вернусь?» «Что надо?» «Несколько ответов. По старой памяти. Если смогу их из тебя вытянуть. Подтверждение, скажем так». «Ты мне никогда не врал?» Прозвучало как обвинение. «Пару раз, в силу обстоятельств». «А сейчас?» «Нет, и ты, Аркадий, мне не ври. Последний раз, когда ты это сделал, ты, черт побери, едва не погубил мою прекрасную карьеру». «Жесть». Какое-то время мы наслаждаемся ночным пейзажем. «Скажи-ка мне вот что», — он отпевает. «Какую хрень вы, британцы, нынче втюхиваете предателям вроде меня? Либеральную демократию как спасение человечества? Почему я повелся на эту фигню?» «Может, тебе хотелось?» «Вы покидаете Европу с высоко задранными носами. Мы особенны, мы британцы. Мы не нуждаемся в Европе. Мы в одиночку выиграли все войны. Ни американцев, ни русских, больше никого. Мы супермены. Я слышал, великий свободолюб Дональд Трамп собирается спасать вашу экономическую задницу. Вы знаете, кто такой Трамп?» «Расскажи». «Путинский говночист. Он делает все, что Володя сам не может сделать. Кладет на Европейский Союз, на права человека, на НАТО. Убеждает нас в том, что Крым и Украина принадлежат священной Российской империи. Ближний Восток принадлежит евреям и саудитам. И плевать на мировой порядок. А что делаете вы, британцы? Вы у него отсасываете и приглашаете на чай к королеве. Вы принимаете наши черные деньги и отмываете их для нас. Вы распахиваете перед нами двери, если мы солидные воры в законе. Вы продаете нам половину Лондона. Вы заламываете руки, когда мы травим наших предателей на вашей земле. И умоляете, дорогие русские, вы только торгуйте с нами и дальше. Плиз, плиз. И ради этого я рисковал своей жизнью? Вот уж нет. Вы, британцы, сбыли мне телегу, полную лицемерного говна. И не говори, будто приехал мне напомнить о моем либеральном сознании, о моих христианских ценностях и о моей любви к вашей великой Британской империи. Не совершай ошибку. Я понятно объясняю?» «Закончил?» «Нет». «Я не считаю, что ты когда-либо работал на мою страну, Аркадий. Ты работал на собственную страну, а она тебя подвела». «Срать я хотел на то, что ты там считаешь. Я спросил, за каким хреном ты сюда приперся?» «Да все за тем же. Ты встречаешься со старыми товарищами. Посиделки, вручение медалей, праздники в честь славного прошлого. Похороны праведников. Ты же заслуженный ветеран, куда ж без тебя?» «Допустим так. И что?» «Тогда я готов тебя поздравить. Хранишь свое прикрытие, как истинный чекист старой школы. «С прикрытием у меня нет проблем. Я признанный герой России. Мне не о чем беспокоиться». «Поэтому ты живешь в чешской крепости и держишь полную конюшню телохранителей?» «У меня есть конкуренты. Это не вопрос беспокойства. Обычная деловая практика». «Согласно нашему досье, за последние полтора года ты побывал на 4 собраниях ветеранов». «И что?» «Ты иногда обсуждаешь с коллегами прежние задания. Или даже нынешние». «Если кто-то поднимает эту тему, возможно. Сам я никогда ее не поднимаю и не провоцирую, как тебе известно. Но если ты рассчитываешь отправить меня в Москву на рыбалку, то у тебя снесло крышу. Давай ближе к делу». «Охотно. Я приехал спросить, общаешься ли ты еще с Валентиной, гордостью московского центра?» Он глядит вдаль, нижняя челюсть царственно выпечена вперед, спина по-солдатски прямая. «Никогда такой не слышал». «Удивительно, Аркадий. Ты сам однажды мне признался, что это единственная женщина, которую ты любил». Выражение его лица ровным счетом ничего не изменилось. Как всегда. И только телесное напряжение свидетельствует о том, что он меня слышит. «Ты собирался развестись с Людмилой и соединиться с Валентиной. Но, судя по тому, что я услышал, сейчас ты в браке с другой женщиной. Валентина не намного тебя моложе, что как-то не совпадает с описанием твоей номинальной жены». По-прежнему никакой реакции. «Мы могли ее сдать, если помнишь. У нас был компромат. Ты сам нам его предоставил. Московский центр послал ее в Триест с важной миссией. Высокопоставленный австрийский дипломат готов был продать секреты своей страны, но отказался иметь дело с российскими официальными лицами. Никаких консулов и дипломатов. И тогда Москва прислала твою Валентину. В центре тогда еще было мало женщин, и Валентина выделялась на их фоне. Умнейшая, красавица, мечта твоей жизни, как ты сам мне признался. Когда она выполнила задание, вы договорились, что не станете в течение недели ничего сообщать в центр, и провели романтические каникулы на Адриатическом побережье. Помнится, мы вам подыскали подходящее незаметное жилье. Мы, конечно, могли ее шантажировать, но это скомпрометировало бы тебя». «Я предупредил. Если ее хоть пальцем тронут, я тебя убью». «Да, предупредил. Она произвела на нас изрядное впечатление. Тоже грузинка и тоже из чекистской семьи, насколько я помню. Хороша во всем. Ты был от нее без ума. Перфекционистка, по твоим же словам. Совершенно в работе, совершенно в любви». «Интересно, сколько мы вот так молча глядим в ночь?» «Слишком совершенная», — наконец едко бормочет он. «Что пошло не так? Она оказалась замужем? У нее был кто-то другой? Но ведь это тебя не остановило бы». Опять затяжное молчание. Он вертит в голове бунтарские мысли. «Считай, что она была замужем за Володенькой Путиным», — бросает он в бешенстве. «Душой, если не телом. Путин — это Россия, — говорила она мне. Это Петр Великий. Он чист, он умен. Он переиграет прогнивший Запад. Он нам вернет русскую гордость. Тот, кто ворует у государства, обворовывает лично Путина». «И ты был одним из этих подлецов?» «Чекисты не воруют», — говорила она. «И грузины не воруют. Узная она, что я работаю на вас, задушила бы меня струной от рояля. Поэтому не факт, что у нас был бы идеальный брак». Горький смешок. «И как все закончилось, если закончилось?» Тот случай, когда малого слишком много, а многого слишком мало. Я предложил ей вот это все. Кивок в сторону леса, виллы, освещенной лужайки, колючей проволоки и в одиночку прогуливающихся часовых в черных костюмах. А она мне: «Аркадий, ты сатана, не предлагай мне свое ворованное царство». Я ей: «Валя, кто в этом долбанном мире не вор, если он сумел разбогатеть?» Я объяснял, что успех не повод для стыда. Это отпущение грехов и Божья благодать. Но она в Бога не верит, как и я. «Вы с ней видитесь?» Он пожимает плечами. «Разве я подсел на героин? Я подсел на Валентину». «А она на тебя?» Вот так мы всегда ходили на цыпочках по тонкой грани, разделявшей его лояльность двум странам. Он — мой непредсказуемый и ценный агент. Я — единственный, кому он может безбоязненно довериться. «Вы с ней видитесь время от времени?» Он напрягся, или это плод моего воображения? «Изредка, в Петербурге, когда она захочет», — отвечает он коротко. «И чем она сейчас занимается?» «Все тем же. Она никогда не работала по дипломатической части, или культурной, или журналистской. Валентина — наш заслуженный образец чистоты». «Но делает-то она что?» «Как всегда. Руководит из московского центра нелегалами в Западной Европе. Мое бывшее ведомство». «Ее работа включает спящих агентов?» «Это которые зарываются в дерьмо лет на 10, а потом вылезают на 20. Ну да, из спящих агентов. С Валентиной, если уснешь, то уже не проснешься». Она может рискнуть собственным спящим агентом ради важного внешнего источника. «Когда ставки высоки, запросто. Если центр решит, что местная резидентура — куча дерьма, а обычно так и есть, то ей разрешат задействовать внештатника». «Даже спящего агента?» «Если он не спит, когда ей надо, то почему нет?» «Значит, она и сегодня, спустя годы, осталась чистенькой», — уточняю я. «Само собой, она же лучшая. И может отправиться в поле без всякого прикрытия?» «Как угодно и куда угодно, нет проблем. Она гений, только попроси». К примеру, она могла бы поехать на Запад, чтобы что-то разрулить или завербовать важный источник. «Если речь о крупной рыбине, то конечно». «Какой рыбине?» «Я же сказал, крупной». «Вроде тебя». «А то и покрупнее. О чем мы, вообще говорим?» Сегодня дальнейшее кому-то покажется предвидением. Ничего подобного. Просто тогда я так работал. Своего агента я знал лучше, чем самого себя, и читал признаки его спонтанных реакций раньше, чем он сам их осознавал. Я не раз тайком сидел с ним в арендованной машине где-то на задворках богом забытого коммунистического городка и слушал повесть его жизни. Такую богатую, что в одиночку носить ее в себе ему было не под силу. И самой печальной из всех его историй была вот эта. Повторяющаяся трагедия безответной любви человека, казалось бы, непоколебимого мужества, который в решающие моменты превращался в потерянного ребенка, бессильного, отвергнутого и униженного, когда желание оборачивалось стыдом, и все его существо переполняло ярость. Среди множества его неудачно выбранных партнерш Валентина была классическим примером. Временами притворно откликалась на его страсти, ластилась к нему, а, одержав победу, вышвыривала его обратно на улицу. «А сейчас она снова с нами. Я это чувствую по подчеркнуто беззаботному тону, с каким он от нее отмахивается, в избыточных телодвижениях для него неестественных. Мужского пола Рыбина или женского, интересуюсь я. Откуда мне знать, б***ь?» «Оттуда, что Валентина тебе сама говорила. Разве нет?» «Не все, намеками. Шепнула на ушко, как водится, чтобы подразнить, заманить, произвести впечатление. Рассказом о крупной рыбине, попавшейся в ее сети. Она случайно не сказала «британская рыбина». Не об этом ли ты умолчал?» В лунном свете по его изможденному страдальческому лицу текут струйки пота. Он заговорил, как прежде, из самого нутра, взахлёб, предавая и ненавидя за это и себя, и объект предательства, смакуя свою любовь к ней, презирая себя, наказывая ее за собственные слабости. «Да, крупная рыбина. Да, британская. Да, мужчина. Нежданный гость. Идейный, как в советские времена. Средний класс. Валентина берет его в персональную разработку. Он станет ее добычей, ее учеником. Может, ее любовником, время покажет». «С тебя довольно?» — вскрикивает он с вызовом, развернувшись ко мне всем своим компактным телом. «Так вот ты зачем сюда приехал, кусок имперского английского говна? Чтобы я предал ее вторично?» Он вскакивает. «Ты с ней спал, похотливый кобель?» Он уже орет на меня. «Думаешь, я не знаю, что ты трахал всех баб в Триесте? Ты ее трахал? Признавайся!» «К сожалению, не имел такого удовольствия, Аркадий», — отвечаю я. Он рванул вниз, энергично работая локтями. Я следую за ним по голому чердачному полу и дальше вниз по лестнице. Когда мы выходим на корт, он хватает меня за плечо. «Помнишь, что ты мне сказал в первый раз?» «Конечно, помню». «Повтори!» «Извините меня, консул Аркадий. Я слышал, вы хорошо играете в бадминтон. Как насчет дружеского поединка между двумя великими союзниками времен Второй мировой войны?» «Давай обнимемся». Я его обнимаю. Он жадно прижимает меня к себе и почти сразу отталкивает. «С тебя лимон в золотых долларовых слитках на мой швейцарский счет. Вонючие стерлинги не принимаются. Если не заплатишь, я все расскажу Путину». «Аркадий, ты уж меня прости, но мы на мели», — отвечаю я, и мы оба улыбаемся. «Ник, больше сюда не приезжай, слышишь? Все мечты остались в прошлом. Я тебя люблю, но если снова пожалуешь, убью на месте, честное слово». Он снова меня отталкивает. Дверь за мной закрывается. Я снова стою во дворе, освещенном луной. Легкий бриз. Я чувствую на щеках мокрые следы от его слез. Мерседес мигает мне передними фарами. «Ну что, разделали отца?» — спрашивает Дмитрий. «Считайте, что ничья», — отвечаю я. Он возвращает мне наручные часы, бумажник, паспорт и шариковую ручку. Двое спецназовцев, которые меня обыскивали, сидят в вестибюле, вытянув ноги. Они не поднимают глаз, но когда я, поднявшись по лестнице, оборачиваюсь, их взгляды устремлены на меня. На спинке моей кровати с пологом на четырех столбиках Дева Мария милосердно взирает на совокупляющихся ангелов. Сожалеет ли Аркадий, что на полчаса впустил меня в свою истерзанную жизнь? Может, подумывает о том, что лучше не отпускать меня целым и невредимым? Он прожил столько жизней, сколько мне и не снилось, и ни одну пока не закончил. По коридору кто-то тихо прохаживается туда-сюда. Мне предоставлена дополнительная комната для охранника, вот только его самого что-то не видно. Все мое оружие, ключи от номера, английская мелочь в кармане и тело пожившего мужчины, бессильная против этих качков. «Крупная рыбина вроде меня, а то и покрупнее. О чем мы, блядь, вообще говорим? С Валентиной, если уснешь, то уже не проснешься. Все мечты остались в прошлом, слышишь?»